из густой высоты, из вечного, но уже достижимого будущего, из того тихого строя, где звезды двигались как товарищи, не слишком далеко, чтобы не забыть друг друга, не слишком близко, чтобы не слиться в одно и не потерять своей разницы и взаимного напрасного увлечения. На обратном пути из губернского города Пашенцева настиг Копенкин, и они прибыли в Чевенгур рядом на конях. Копенкин погружался в Чевенгур как в сон, чувствуя его тихий коммунизм теплым покоем по всему телу, но не как личную высшую идею, уединенную в маленьком тревожном месте груди. Поэтому Копенкин хотел полной проверки коммунизма, чтобы он сразу возбудил в нем увлечение, поскольку его любила Роза Люксембург, а Копенкин уважает Розу. «Товарищ Люксембург — это женщина», — объяснял Копенкин Пашенцеву. «Тут же люди живут, раскинувшись, навзничь, через пузо у них нитки натянуты, у иного в ухе серьга. Я думаю, для товарища Люксембург это неприлично. Она бы здесь засовестилась и усомнилась вроде меня. А ты?» Пашенцев Чевенгура нисколько не проверял. Он уже знал всю его причину. «Чего ей срамиться?» — сказал он. «Она тоже была баба с револьвером. Тут просто рев-заповедник, какой был у меня. И ты его там видел, когда ночевал?» Копенкин вспомнил хутор Пашенцева, молчаливую босоту, ночевавшую в господском доме, и своего друга-товарища Александра Дванова, искавшего вместе с Копенкиным коммунизм среди простого и лучшего народа. «У тебя был один приют заблудившемуся в эксплуатации человеку. Коммунизма у тебя не происходило. А тут он вырос от запустения. Ходил кругом народ без жизни, пришел сюда и живет без движения». Пашенцеву это было все равно. В Чевенгуре ему нравилось. Он здесь жил для накопления сил и сбора отряда, чтобы грянуть впоследствии на свой рев-заповедник и отнять революцию у командированных туда всеобщих организаторов. Всего больше Пашенцев лежал на воздухе, вздыхал и слушал редкие звуки из забытой чевенгурской степи. Копенкин ходил по Чевенгуру один и проводил время в рассмотрении пролетариев и прочих, чтобы узнать, дорога ли хоть отчасти Роза Люксембург. Но они про нее совсем не слушали, словно Роза умерла напрасно и не для них. Пролетарии и прочие, прибыв в Чевенгур, быстро доели пищевые остатки буржуазии и при Копенкине уже питались одной растительной добычей в степи. В отсутствие Чепурного Прокофий организовал в Чевенгуре субботний труд, предписав всему пролетариату пересоставить город и его сады. Но прочие двигали дома и носили сады не ради труда, а для оплаты покоя и ночлега в Чевенгуре, и с тем, чтобы откупиться от власти и от прошки. Чепурный, возвратившись из губернии, оставил распоряжение Прокофия на усмотрение пролетариата, надеясь, что пролетариат в заключении своих работ разберет дома как следы своего угнетения на ненужные части, а будет жить в мире без всякого прикрытия, согревая друг друга лишь своим живым телом. Кроме того, неизвестно, настанет ли зима при коммунизме, или всегда будет летнее тепло, поскольку солнце взошло в первый же день коммунизма, и вся природа поэтому на стороне Чевенгура. Шло чевенгурское лето, время безнадежно уходило обратно жизни, но Чепурный вместе с пролетариатом и прочими остановился среди лета, среди времени и всех волнующихся стихий,